Стали судить-рядить, чего с ним дальше делать. А предложения были, как вы догадываетесь, вполне большевистские. Подстать комиссару Саенке или даже самому Лацису, не к ночи будь помянут. Ну, Сейрангайка взмолился. Обещал жениться, креститься, а главное, помогать пейзанам, будет таковая нужда случиться. Господа пейзане, представьте себе, проявили несвойственный ныне гуманизм. Крестили супостата, нарекли Иваном Александровичем, обвенчали с вышеупомянутой Настасьей Силишной и отпустили с Богом жить куда-то в глухомань, откуда новокрещенный Александрович оказался родом. И не слыхали о них 30 лет и 3 года. Да, не выдержал Келюс. Эти бы сказы да в российский гербовник. Пейзане стали их подзабывать, вел далее поручик. Да тут, откуда ни возьмись, то ли татары, то ли опять же мордва, то ли весь, естественно, резня, полное несоблюдение норм Гаагской конвенции. Все ясно, перебил его Николай. Вышли господа колхозники на опушку и крикнули громким кличем свет Ивана Александровича. Раз кликнули, только дуб ветками зашумел. Два кликнули, ольха заскрипела. «Совершенно верно, господин Лунин», — засмеялся Ухтомский. «Законы жанра, что поделаешь?» «Ну, а на третий раз заиграли трубы боевые, что-то там запело, вы уж сами придумайте, и явился из лесу Рангайка, то есть уже не Рангайка, а славный витязь-богатырь Рангай, он же Иван Александрович. Да не один, а с 12 сыновьями, да с дружиной, да со зверьем лесным, да с птицами небесными и чуть ли не гадами болотными». В общем, притащил целый зоологический сад. Подробности истребления вражеского войска опускаю. А вот после этого форс-мажора то ли князь, то ли царь пожаловал Рангайке волость. Стал Рангай князем и нашим, стало быть, родовым корнем. Правда, летал ли он по небу после этого, утверждать не берусь. Вот, пожалуй, и все. Да не летал он, елы, не выдержал Фрол. Крыльев-то у нас нет. И слава богу, если подумать. «Ну вот, господа и товарищи!» «А здесь есть и товарищи?» — мягко поинтересовался Тургол. «А микрофон?» — разъяснил Келюс. «Там еще товарищи!» «Историю эту я знаю», — продолжал Фрол. «Только там, конечно, все по-другому. Ранхай Гэгхэн Цурху, про князя Ранхая, сына Фруота. Только я так красиво не расскажу. Он и вправду воевал». Только ела не с татарами, а с русскими. Татары, они друзьями были. Вот татарский царь Ранхай и это... пожаловал. Что ж, господа, усмехнулся Тургул. По-моему, наша странная командировка уже дала первые результаты. Поздравляю вас, князь. Ваше семейное предание неплохо подтвердилось. Это не главное, без тени улыбки заметил Виктор. Фрол не сказал, что у Фроота, отца Ранхая, был еще один сын. «Старший. Как его звали, Фрол?» «Гхел», — ответил Тхара и стал смотреть куда-то в сторону. «Так вот, господа, Фрол Афанасьевич и его прямой потомок. Так, Фрол?» «Ну, так». «А этот ваш уважаемый предок», — осторожно поинтересовался Тургул, — «он был, как бы это точнее выразиться, очень знатен». «Да какой там знатен?» — огорчился Фрол. У нас же дворян никогда не было, в лесу жили. Фрод был, ну, президентом, что ли. Выборным удивился Ухтомский. Он, говорят, откуда-то с запада пришел. Тогда у нас смута была, вроде как сейчас. Фрод всех ткаров собрал, помирил, его князем и выбрали. По-тхарски — Гекхеном. Он Дхори-Арх, тхарский камень построил, мы еще его теплым камнем называем. А потом решили, что тхарами могут править только его потомки. Пока хоть один мужчина из рода Фроота жив. «Это называется не президент, уважаемый господин Соломатин», — констатировал Тургул. «Это называется наследственная монархия». «Да какая монархия?» — взорвался Фрол. «Да нас уже 5 веков елы как собак гоняют. Мне дед такое рассказывал. С Курбского еще началось». «С Курбского, Фрол?» — поразился Ухтомский. «Помилуйте, он-то при чем?» «А, понял Тхар, это не тот Курбский, который письма писал. Это его то ли дед, то ли дядя, Семен». «Покоритель Севера», — кивнул Келюс. «Века 4,5 тому. Ну да, здесь его забыли, а мы-то помним. Крестить стали. Мы-то и не против были, но Тхуриарк зачем трогать? Сколько наших там? Песня есть еще об этом. Как царя свергли, думали, лучше будет. Букварь нам написали. Букварь. Фрол замолк и опустил голову, глядя куда-то в угол. «Ладно, господа», — решил генерал, — «сегодня, о чем ни заговорим, все получается не так. Плохой день, господа. Господин Лунин, осмелюсь предложить выпить кофе, и мы с поручиком откланяемся». «Да куда вы пойдете?» — удивился Келюс. «Поздно. Ночуйте здесь. Михаил в первый же день тоже норовил, с двумя ручными гранатами в сумке». «И, возможно, был прав. Господин Лунин, благодарю вас, но если мы с поручиком до утра не вернемся, за нас начнут волноваться. А волновать друзей плохо. Так как вам, господин Лунин, моя идея относительно кофе...» Это действительно во всех отношениях неплохая идея, так и не была, однако, должным образом обсуждена. В дверь позвонили. Тургул вопросительно поглядел на Келюса. Тот пожал плечами. В гости, да еще в такое время, он никого не ждал. В дверь позвонили снова, и в ту же секунду в руках у офицеров тускло сверкнули вороненные стволы. Генерал дернул бровью, и Ухтомский неслышно заскользил вдоль стены, между тем, как Тургул, чуть прищурясь, навел оружие прямо в центр дверного проема. «Да постойте, не выдержал Лунин! Что вы в самом деле? А вдруг это соседи?» И как бы в ответ на его слова в замке начал проворачиваться ключ. «Француз, задвижка!» — шепнул Фрол, и Николай сообразил, какого дал маху. Засов был открыт. Происходящее внезапно показалось ему чем-то нереальным. То ли сном, то ли фрагментом совкового фильма о чекистах. Двое офицеров-заговорщиков притаились за дверью, сжимая револьверы в руках. Отважный герой революции вот-вот откроет дверь, и тогда... «Спрячьте оружие!» — внезапно приказал Лунин. К его крайнему удивлению, приказ был тут же выполнен. «Идите в комнаты», — продолжал он, направляясь к двери, но дойти не успел. Замок щелкнул, и в прихожую ввалился Мик в черной куртке Парше, держа в правой руке ключ с таким видом, будто собирался им кого-то зарезать. «Келюс!» — воскликнул он. «Слава богу! Я уже испугался, вы не открывайте. Тут всякое подумаешь. Хорошо, что у меня был ваш ключ». Лунин вспомнил, что действительно давал ключ Плотникову, и мысленно обозвал себя идиотом. «Фрол, Афанасьич, Келюс, чего к нам не заехали? Ведь дядя Майкл... помянуть надо! А то собрались родичи, а они Майкла в глаза не видели». «Нас никто не приглашал», — напомнил Лунин. «Да говорил я батя», — махнул рукой юный Плотников. «Но у него забот, сами понимаете. Гляжу, а вас за столом нет. Я к бате, а он себя в лоб стучит, будто вы там проживаете. Поедемте, я на тачке, внизу ждет. Хоть с предками моими познакомитесь». Между тем в коридоре опять появился Тургул. Револьвер он уже спрятал и выглядел вполне респектабельно. Увидев его, Мик растерялся и умолк. «Господин генерал», — обратился к нему Келюс, — «вы, кажется, хотели познакомиться с Михаилом Плотниковым? Мик, это Антон Васильевич Тургул. Он хорошо знал твоего дядю Майкла». Келюс и Фрол пробыли у Плотниковых недолго. Никого из десятка собравшихся, кроме, конечно, Мика, они не знали. Правда, Плотников старший, солидный лысый мужчина, несколько склонный к полноте, отнесся к Лунину с некоторым вниманием, без особого труда выяснив, что они имеют несколько общих знакомых. На этом его интерес к Келюсу иссяк, что того не особо расстроило. Фрол и старший Плотников только кивнул. Дхар остался невозмутим. Матушка Мика была настолько занята столом, что ни Фрол, ни Лунин ее толком не запомнили. Они выпили положенное число рюмок, ковырнули закуску и предпочли откланяться. Антон Васильевич Тургул тоже оказался на поминках. Отослав Ухтомского и пообещал вернуться к утру, он сел в машину вместе с остальными и был представлен хозяину дома как шеф фирмы, в которой работал покойный Корф. Национальная принадлежность фирмы не оговаривалась, но Плотников-старший, будучи человеком опытным, усадил Тургула на самое почетное место и несколько раз лично подливал ему водки. Генерал пил в меру, когда требовалось, улыбался, когда нужно было, скорбно хмурил брови, а на вопрос о погоде в Оттаве отвечал, что бывает в столице редко, предпочитая работать прямо на объектах. Последние гости уже расходились, Мик с матушкой начали убирать со стола, а отец семейства и Тургул, сев у кухонного столика, принялись не спеша приканчивать чудом уцелевшую бутылку Золотого кольца. Плотников несколько рассеянно ронял замечания по поводу своих заграничных поездок, генерал столь же рассеянно поддакивал, в воздухе висел сизый сигаретный дым, а гость и хозяин словно ждали чего-то. Наконец Тургул, походя обмолвившись о высоких деловых качествах покойного, намекнул, что Михаил Корф направлялся в столицу вовсе не с туристическими целями, и только трагическая случайность помешала ему дождаться глубоко уважаемого Николая Ивановича. Затем, пустив 3 аккуратных кольца дыма, генерал как бы ненароком бросил, что фирма не случайно направила в столицу именно Корфа, человека, имевшего в Советском Союзе такого уважаемого родственника. Плотников, внимательно поглядев на Тургула, пожаловался, что его отрасль переживает не лучшие времена. Он, конечно, понимает важность конверсии, но большие дела делаются медленно, и сейчас спрос на продукцию, к сожалению, невелик. Впрочем, если фирму, которую представляет господин Тургул, интересует некоторое количество качественного металлолома, правда, могут возникнуть трудности с оплатой. К бартеру он в последнее время стал относиться настороженно. Генерал, пожав плечами, извлек из левого кармана пиджака что-то небольшое, но чрезвычайно тяжелое, блеснувшее в неярком свете кухонной лампочки тусклой желтизной. Нечто имело маленькое, но четкое клеймо Санкт-Петербургского монетного двора. Дуглавая клювастая птица свидетельствовала о серьезности учреждения, поставившего сей знак. Плотников воздержался от эмоций, как и следовало ожидать от человека его возраста и ранга. Он даже не стал взвешивать слиток в руке, а лишь заметил, что подобный бартер может вызвать трудности с таможней. Тургул, мягко улыбнувшись, пояснил, что таможня тут совершенно ни при чем, ибо бартер будет совершаться в пределах государственных границ. Хозяин дома тут же повеселел. «Значит, металлоломчик», — забормотал он. «Хороший, я вам доложу, господин Тургул. Могу и цветного подкинуть, если хотите. Правда, как вы с таможней будете разбираться, ума не приложу. Вот АМТ попробовал. А вам, собственно, какую сумму?» Антон Васильевич, не торопясь, достал ручку Паркер и написал что-то на салфетке. Хозяин стал изучать салфетку столь внимательно, словно там был записан государственный бюджет, а не единственная цифра. «Ну, если так, — заявил он, — могу моторы подкинуть и запчасти, траки, например. Хорошие моторы от тягачей, танков». Тургул, подумав, намекнул, что моторы сами не ездят. «Ну так зачем дело встало?» — воскликнул Плотников, резко вскочив со стула. Он бросился куда-то в угол, долго рылся в недрах высокого кухонного пенала и, наконец, вернулся с еще одной бутылкой Золотого кольца. «Заветная», — сообщил он полушепотом, покосившись в сторону двери. Заветная была также откупорена. «Так зачем дело стало?» — повторил хозяин дома. «До этого у нас все склады забиты, тягачи и вездеходы. Мы вам из танка, господин Тургул, такой тягач отгрохаем. Пушки срежем, пулеметы срежем». «А зачем резать-то?» — тихо-тихо спросил генерал и даже отвернулся. Николай Иванович поперхнулся воздухом, застыл, замолчал, затем начал медленно краснеть. Он краснел 4 минуты, после чего резко выдохнул воздух, радостно взревел. «Так вам нужно!» И умолк, лишь полные губы прошелестели. «Оружие!» Тургул лишь улыбнулся и заботливо долил рюмку Николая Ивановича. Тот несколько минут приходил в себя, после чего совершенно протрезвевшим голосом предложил пройти в кабинет, где в сейфе у него лежат каталоги. «Это потом», — покачал головой Тургул, на лице которого уже не было и тени улыбки. «Вы изготовляете только броневую технику?» «Обижаете, господин Тургул!» Плотников, похоже, действительно слегка обиделся. «Нужно полностью вооружить отряд», — продолжал генерал. «Стрелковое вооружение, танки, грузовые авто, связь, аэропланы, система ГРАД, да что хотите, и, наверное, в дальнейшем потребуются запчасти, ремонт», — Николай Иванович прокашлялся, — «боеприпасы». Тургул кивнул. «Отряд, значит, с самолетами и в пределах страны. А если...» «Мишка-сопляк без меня уголовником вырастет». «Он уже взрослый», — заметил генерал. «Это как раз повод слегка его заинтересовать. Молодежь любит такие игрушки. Мне сказали, что он прекрасно считает». «Ах, ладно», — махнул крепкой ручищей Плотников. «Черт с ними, со всеми. Дадут 10, отсижу 3. Сколько у вас в отряде? 5-10?» «Больше, уважаемый господин Плотников», — прищурился Тургул. «Для начала нам нужно вооружить 100 000. Потянете?» «Это я-то не потяну. Это мы-то не потянем», — захохотал Николай Иванович. «Да благодетель, да хоть 500. Вы же меня спасаете. Да черт со мной, не пропаду. Заводы спасаете, отрасль. Да мы вам скидку, ей-богу, 1/4 заказа браком оформим за такое дело». «Вам, может быть, лекарство?» — вежливо поинтересовался Тургул, с некоторой опаской глядя на разбушевавшегося хозяина дома. «Какое лекарство? Водки!» — гаркнул Николай Иванович и начал лихорадочно, заливая стол, наполнять рюмки. Тургул на секунду стал совсем серьезным, а затем широко улыбнулся хозяину дома.